Аллилуйя. Хорошо. Пост-энкаунтер. Первый урок. И мы с вами продвинемся в этом уроке. Урок называется «Как жить в этом мире?» Как жить в этом мире? Это больше, наверное, будет как разговор. Некоторые места вам придется написать себе. Как жить в этом мире? Просто напишите первый урок. Их будет 10. Многие люди, возвращаясь со встречи с Богом, исполнены желания следовать за Господом, быть радикальным в каждой области их жизни. Они ничего не хотят из мирского, но тем не менее из-за незнания, как вести себя в различных ситуациях, они становятся пленниками обстоятельств. Люди возвращаются, исполняясь огнем, оказываются от наркотиков, оставляют все, что имело плохое влияние на их жизнь. Но как бы там ни было, они снова поддаются искушениям из-за того, что не знают, как его преодолеть. Вся наша жизнь состоит из того, что нам нужно научиться ходить в этом мире. Говори, не говори, встреча с Богом проходит. Приходит понедельник, и приходят атаки на твою жизнь. Тем более на жизнь человека, который согласился жить с Богом. Жить правильно, жить чисто, жить честно. Многие люди, которых я просто вижу, из-за того, что они просто не хотят служить Богу радикально. Нам кажется, что некоторые люди ищут, знаете, такого легкого христианства, которое ты покаялся, и ты еще и на Бога обижаешься. Почему мне так тяжело жить в этом мире? Да потому что ты плыл всю свою жизнь по течению, и здесь ты резкий разворот за 3 дня, и ты идешь против всего. Иногда кажется, почему, Господи, так тяжело жить в этом мире? Почему так тяжело дышать? Почему так иногда тяжело? Слава Богу, знаешь, мы приезжаем после энкаунтера. Обычно у нас, знаете, 2-3 недели даже у служителей все, ты в полете, все. У тебя все еще отходняк такой, ты весь, с тебя течет, все, да? Слава Богу, чтобы эти вещи, но эти вещи нужно постоянно в них жить. Это есть наша жизнь. Сколько я видел парней, да, которые даже проходили через наши энкаунтеры, мужчин, которые проходили через встречу с Богом. И потом говорят, что я сильный человек, я сильный человек. Самое главное, если мы с вами мудрые люди, то нам нужно признать, что мы еще находимся на уровне, где нам нужно питаться молоком, где нам нужно, нельзя делать броских решений. Я вам честно говорю, иногда мы, пройдя встречу с Богом, много я встречался с такими вариантами. Думают, что они могут прыгнуть на дьявола и доказать ему теперь. Вот теперь, сатана, я тебе сделаю. Нет, знаете, что нас, мы только с вами, да, которые прошли энкаунтер первый раз, мы с вами только призваны в армию Христа. Все, что сейчас нам нужно научиться делать, нам нужно научиться застегивать пуговицы. Амин. Стирать портянки. Вы понимаете, о чем я говорю, братья, сестры? Я имею в виду, амен, амен, амен. И если мы с вами, скажите, кто призывался в армию и кому сразу давали заряженный автомат и пускали его на поле сражения? Скажите, такого никогда в жизни нет. В жизни. Сначала тебя учат ходить строем, тебя учат петь песни, тебя учат застегиваться, учат заправлять кровать, учат вставать, учат ложиться, все по часам. Тебя учат правильно, вовремя везде быть, чтобы никогда... Другими словами, ты учишься порядку. И это то, с чего начинается христианская жизнь. Оно кажется, что это немножко скучно, но от этого потом зависит вся твоя дальнейшая война. Потому что если ты не научился быть конкретным, четким человеком, который ты потом, когда ты уже пойдешь в войну, ты не сможешь сражаться с тем дьяволом. Нам, я, знаете как, у харизматов есть одна большая проблема, с которой я столкнулся. Они дьявола считают ни за что, ставят ни во что, топчут и плюют на него. Я категорически против этого. Знаете почему? Потому что я лично знаю, с каким врагом я воюю. Каждый из вас, который был на энкаунтере, вы со мной все можете согласиться. Я не поклоняюсь ему и не отдаю ему честь, но я знаю, что шутки с ним шутить не стоит. И когда мы с вами, понимаете, никто не высовывается с окопа и не начинает дьяволу там дули тыкать, я имею в виду на поле битвы. Вы понимаете, что один хороший снаряд и от тебя ничего не осталось. Тебе нужно научиться вести себя на поле сражения. Сколько я много вижу ребят, которые: «А что мне? Я могу в бар пойти, никаких проблем нет. Я прошел через встречу, я сильный». Смотришь, пошел в бар. Потом смотришь, привозят его. Готовый, обкуренный, обколотый, обпитый в стельку. И не помнит даже, где он был. Сижу с ним, разговариваю, я говорю: «Что с тобой произошло?» «Я даже не помню, что было. Я не знаю, как я там оказался. Я не хотел пить, я не хотел ничего этого принимать». Я говорю, и весь избитый какой-то, израненный, исцарапанный, сидит, доказывает что-то. Я говорю: «Ты понимаешь, что ты попался в лапы дьявола? Я даже не знаю, как, я не хотел». Нам нужно понять одну вещь, что ты находишься на реальном сражении. Шутить с дьяволом нельзя. «А что, я могу сейчас закурить, попробовать?» Закурил, а потом целый месяц не можешь это со своей головы вынять, потому что с дьяволом никто не заигрывает. Тут, знаешь, как встречал людей, которые тоже: «А что мне, я пойду в свое старое место и засвидетельствую моим друзьям». Тебе самое первое, номер один после встречи с Богом: держись подальше от своих друзей. Номер один вещь. Убери все. Когда Иисус взял учеников, Он сказал: «Оставь все и следуй за мной». В этом, когда Он сказал «оставь все», вы знаете, кому объяснить откровение слова «все»? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Все это значит свое окружение. Ну как же, меня ж Бог осудит, если я им не засвидетельствую. Да Богу важней твоя душа, которая укрепится. Это Его дети, Он о них позаботится. Не так ли, братья? Я что, Иисус Христос? Я что, кровь свою за Него проливал? Нет, я благодарен Богу, что Он вырвал меня. Когда мое время придет, тогда я пойду на поле сражения. И когда мы с вами займем такое мышление, что я сейчас не готов, я лучше буду поститься за себя, молиться за себя, общаться с правильными друзьями. Я не буду: «Все, я иду в пост сейчас на 2 недели». Я не советую вам идти в пост на 2 недели. Знаешь, некоторые люди говорят: «Я советую в пост идти на 2 недели людям, которым Бог это внутри сказал». Да, я за кафедру вышел и сказал, мне Господь сказал, я должен идти в пост на 2 недели. И кто хочет, кого Бог касается сейчас, вы тоже можете пойти. Но если ты чувствуешь, это все, когда ты идешь в такого рода пост, ты подвигаешься атакам абсолютно другим. Дьявол начинает просто растерзывать, на куски разрывать тебя. Послушайте, о чем я говорю. Я знаю, о чем я говорю. Я в этой войне много лет уже. И мне так тяжело терять людей, которые не понимают обыкновенных духовных принципов. Он пошел раз в бар, он пошел два в бар. Я им засвидетельствую. Я говорю: «Зачем ты туда идешь?» «Да я просто лимонад буду пить». Я говорю: «Все с лимонада начинается». Говорю: «А заканчивается потом стриптизом на коленях у тебя». Я имею в виду, понимаешь, и так все и закончилось. Человек не выдержал. Ты не способен противостоять некоторым вещам. Признай то, что да, Бог во мне, Он сильный, но твоя плоть еще не настолько мертва, чтобы не реагировать больше на этот мир. И таким образом оберегай себя. Любая, когда ты смотришь, идет утка, да, и за ней идет утята. Не дай Господь, где-то утеночек отлучится. Она бежит, квак-квак-квак-квак, сразу его туда и в этот. То же самое нам нужно понять. Нам сейчас нужно идти за Отцом. Мы все с вами находимся в этих вещах. Первое, что такое мир? Пойдем, потому что урок довольно-таки большой, времени довольно-таки мало. Что такое мир? Первое. Мир представляет собой все, что не угодно Богу. Все, что является противоположностью Его учения и находится под влиянием сатаны. Все, что... Смотри, еще раз прочитаю. Мир представляет собой все, что не угодно Богу, все, что является противоположностью Его учения и находится под влиянием сатаны. И вот поэтому, когда мы с вами уже будем готовы, например, инкаунтеры, служителя заходят, и некоторые люди говорят: «Все, я готов быть служителем». Окей, повесили на него бирку служителя. Потом смотрю, его больше нет. Он взял на себя, реально, у нас из команды выпали несколько человек, только по одной причине, потому что они сделали шаг не вовремя. Просто не вовремя. Ты хочешь, да, хочу, ты действительно способен, способен. Но ты не можешь удержать людей. Он хватает эту бирку. Да, один энкаунтер у него полностью, он на взлете. А потом смотришь, его не существует. Бесов изгонял. Все, звонишь, как дела? Да жить не хочу. Почему? Потому что ты что-то взял, что не по твоим силам. Когда ты будешь идти медленно, когда ты будешь идти действительно наращивать, и по твоему меру, по твоей мере возраста, Бог будет открывать тебе двери. Вы согласны, что когда по мере твоего возрастания, по мере, у меня есть сын, по мере его возрастания я покупаю ему велосипед. Он вырос, я ему купил больше, больше и больше. До тех пор, пока он не купит сам себе то, что он хочет. Так же самое и мы с вами. Мы растем, и по мере нашего возрастания наш Отец дает нам платформу служить. Амин. Хорошо. 1 Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стих. Здесь написано. 1 Иоанна, 2 глава, 15 по 17 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, которая не есть от Отца, но от мира сего. И мир приходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек». Три сферы, о которых говорит Иоанн. Три сферы, в которые все мы с вами будем испытаны. Все три. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Похоть плоти – это самая номер один вещь. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Некоторые говорят, во мне нет гордости. О-о-о. Ты еще не был на том уровне, где она может проявиться. Согласись, Виталик, да? Некоторые люди говорят, во мне нет гордости. О, родной, ты не знаешь, о чем ты говоришь. В тебе нет гордости, потому что через тебя ничего не происходит. Но как только Бог берет тебя как инструмент в свою руку, вот там все и начинается. К дьяволу гордость подступила, знаете, когда? Когда у него был свой трон. Знаете, почему? Написано, вознесу мой трон выше трона Всевышнего. Значит, у сатаны что-то было, что можно было выше поставить. Он не сказал, что я возьму, скину Всевышнего и сяду на его трон. Говорит, мой трон вознесу, мой трон воздвигну выше трона Всевышнего. Там четко написано. Значит, гордость не приходит до тех пор, пока ты что-то не имеешь. И вот здесь нужно очень опасаться. Первое, номер один, мы начнем. Похоть плоти. Это те вещи, которые заложены в нас природой и вызывают в нас желание делать неправильные вещи, вынуждая нас с самого детства следовать за тем, что желает наша плоть. Их можно описать как желание удовлетворения, страсть, радость от совершенных неверных поступков, исполняя которые мы открываем место греху в наших жизнях. Другими словами, похоть плоти – это все, что раньше, когда ты был в мире, эта вещь предоставляла тебе удовольствие. Сейчас, когда ты делаешь, твой дух начинает болеть. Похоть плоти – это то, что влечет тебя автоматически делать грех. Он просто тянет тебя. Похоть плоти просто влечет тебя как магнитом. Некоторые люди говорят, как можно это все бросить? Меня тянет и тянет. Мы об этом поговорим чуть попозже. Послание Галатам, 5 глава, 17 стих написано. Послание Галатам, 5 глава, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Ибо плоть...» Галатам 5, 17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противном плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». А вообще эти уроки, сразу скажу, это очень простые уроки. Здесь ничего такого сложного нет. Те из вас, которые уже более-менее в Боге, вы ничего, может быть, для себя такого сильно не найдете. Но именно с этого начинается наше хождение. Именно с этих мелочей фундамент. Самое главное, мы не видим, на чем это здание стоит. Но если бы не было заложено тут правильный фундамент, где-то бы сейчас были трещины, пол здания осело, и ты смотришь, где-то раскрылся фундамент, что-то начало течь. Потому что фундамент не был заложен правильно. Земля не была утрамбована. Все, что мы сейчас делаем на этих уроках, утрамбовываем землю. Окей? Это демонстрация того конфликта, в который вовлечен каждый верующий. Плоть желает иного, а дух совершенно другого. И по этой причине важно укреплять нашего духовного человека. Принцип очень простой. Братики и сестрички, принцип простейший. Что ты в своей жизни будешь кормить, то и будет в твоей жизни сильней. Абсолютно. Ничего здесь сложного нет. Начнешь кормить свою плоть, я не имею в виду тело. Когда я говорю плоть, я попрошу понимать вас правильно. Я не говорю о теле. Это наше тело, за ним нужно ухаживать. Плоть – это то, что живет внутри тебя. Греховный, мертвый человек, который был рожден от сатаны, когда Адам согрешил. Мы с вами умерли. И вот эта смерть, она живет в нас. Вот этот родившийся, как вам сказать, вот этот родившийся гибрид, который внутри нас, он внутри нас, он влечет, он движет нами, он через нас работает. Это именно то, что должно умереть. И это то, что потребуется от тебя, потребует от тебя всю твою жизнь. Эта нечистота умирает шаг за шагом, ступень за ступенью. Ты не можешь его зарезать в один момент и распрощаться с ним навсегда. Это займет у тебя время, это займет у тебя молитвы, и поэтому ты будешь становиться. Послание Галатам 5:19-21 изложен длинный список грехов. Вы знаете, там написано похоть плоти, похоть очей, житейская, там грехи, имеющие отношение к лжерелигиям, к идолопоклонству, колдовству и то, что относится к нашему темпераменту и характеру. Плод духа прямо противоположен плоти. В отношении Бога – любовь, радость, мир. В отношении других людей – долготерпение, благость и милосердие. В отношении нас самих – вера, кротость и воздержание. Наша цель должна быть – воздержание и победа духа в борьбе против плоти. Билли Грэм очень такую интересную историю рассказывает. Она мне так нравится. Я ее когда услышал, мне действительно, действительно явный пример. Явный пример того, как плоть поражается и как дух побеждает. Один был рыбак, у которого было две собаки. Белая и черная. И он всегда, он каждую субботу, были собачьи бои. Раньше еще, давно, сейчас это запрещено. Раньше были собачьи бои. И он всегда выводил двух собак, и всегда люди делали ставку. Кто же победит из этих собак сейчас, в эту субботу? В прошлую субботу победила одна. Вот все думают, ну кто же победит в этот раз сейчас? И самое интересное, что когда все люди думали, что победит эта собака в очередной раз, а она проигрывала. Они не могли никак понять, почему, когда мы ставим на белую, белая проигрывает. Когда мы ставим на черную, думаем, ну все, черная, наверное, выиграет в этот раз. Проигрывает черная. И потом они задали вопрос этому рыбаку, говорит, что происходит с этими псами? Говорит, ты постоянно уходишь с деньгами. Говорит, мы постоянно делаем ставки и пролетаем. Он говорит, секрет очень простой. Говорит, когда я вижу, говорит, что большинство людей будут на следующую неделю ставить на черную собаку, я, говорит, беру ее и не кормлю почти всю неделю. Я, говорит, а белую откармливаю самым классной едой. И, говорит, когда я их впускаю в ринг, говорит, у черной нет сил сражаться. Она буквально два раза, оп, энергии нет, она падает и все. И, говорит, я останавливаю бой. И все, и выиграла белая собака. И, говорит, принцип простой. Когда я вижу, что, я вижу, что люди будут делать ставки на другую собаку, говорит, я ее не кормлю. И таким образом, когда я их выпускаю в ринг, я знаю точно, кто победит. Говорит, они не знают, только я знаю, хозяин. И мне нравится, когда... И он говорит, принцип такой же самый у человека. У тебя есть внутри то, что если ты перестанешь кормить, оно перестанет тебя уничтожать. Некоторые люди говорят, я не могу освободиться от плоти. Да ты ее кормишь каждый день. Пришел, включил телек. Не помолился, не пообщался, ни Слова Божьего у тебя не было. Опять, какие-то журналы, какие-то фильмы, какие-то вещи. Пошел, все забыл, пошел, наелся, не попостился, с Богу время не уделил. Ты откормил своего черного пса. Потом ты удивляешься, ну, что он меня всю неделю терзает? Да по одной только причине, потому что он сытый, и ему надо что-то делать. Это хороший урок. Номер два вещь. Похоть очей. Похоть очей, ох, интересная сфера. Глаза могут быть источником жизни, чистоты и укрепления, или инструментом зла и плохих желаний. Это дорога к искушению. Все начинается с наших глаз. Похоть очей может быть описана как развращенность, плохое намерение и удовлетворение своих желаний, которое включает не только наше зрение, но и разум, и воображение. Во 2 Петра 2:14 написано: «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха». В Евангелии от Матфея, 5 глава, 27-28 стих написано: «Вы слышали», записывайте, Матфея 5, 27-28, 2 Петра 2:14. Не буду сильно бежать. 2 Петра 2:14. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха». И Матфея 5 глава 27-28 написано: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я вам говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». Слово «смотрит» относится к похоти очей, взгляду с вожделением, которое пробуждает в нашем разуме различные воображения и нечистые желания. Кто-то сказал: первый взгляд еще не грех, но второй взгляд абсолютно им является. Все мы с вами знаем, что есть у человека есть всегда два взгляда. Первая вещь, когда ты смотришь, например, что бы это ни было, алкоголь, женщины, наркотики, что угодно, какие-то вещи, украсть что-то. Первый взгляд, ты смотришь, оно абсолютно, это идет просто как информация. Но когда твой взгляд возвращается повторно, это уже твоя плоть, желающая наслаждения и удовлетворения этих вещей. И вот вся, я вам скажу как свою личную вещь, моя вся жизнь заключается в том, чтобы победить взгляд номер два. Вы слышите меня? Чтобы именно победить взгляд номер два. Взгляд номер один, он не приносит в себе греха. Но когда я поворачиваюсь во второй раз, вот здесь начинается жесточайшая битва. Говорите, не говорите, каждый из нас будет с этим сталкиваться. Со взглядом номер два. Этот тип похоти имеет тенденцию быть очарованным внешним видом без рассмотрения реальности. Обычно, когда эта вещь приходит, я даже не знаю, это такое искушение вообще очень интересное. Когда первая вещь на тебя приходит, нет никаких проблем. Но когда вот в этот момент, когда ты не сказал «нет» своей плоти, некоторые из вас уже долго христиане, некоторые из вас знают, о чем я сейчас говорю. Но когда ты полностью поддаешься этой вещи, практически уже остановиться невозможно. Ты уже будешь идти, срываться и делать. Похоть очей включает не только зрение, но также разум и воображение. Она стремится удовлетворить себя с помощью порнографии, книг, журналов, фильмов и так далее. Они вызывают пристрастие, которое может быть удовлетворено только если удовлетворить желание плоти. Обычно эти желания кормятся мыслями о том, что грех – это что-то приятное. Мы оправдываемся в греховных помыслах, как в чем-то незначительном и безвредном. И поэтому, так как ничего такого не сделали, мы не признаемся в совершении греха, что больше удерживает нас, чтобы увидеть последствия, которые будут в наших жизнях и жизнях тех, кого мы любим. Примером этого является ситуация, когда ваш разум возвращается в прошлое и вспоминает о сексуальных грехах, пьянстве, азартных играх или развлечениях. Враг показывает нам, как здорово это было, какое огромное удовольствие мы испытывали, когда замечательно было повторить все, что это еще раз. Эти воспоминания сопровождаются подобными мыслями. В этот момент ничего плохого. Все это делают. Я не должен становиться фанатиком. Есть моменты, когда действительно ты не можешь уже контролировать себя. О, как бы вообще, как бы донести вот эту вещь до вас, что есть момент, когда вся жизнь даже самого Иисуса Христа, она заключалась не на, знаете, не на вот этих вот больших моментах, когда Иисус ходил, исцелял, делал чудеса. Приходила слава Божья, мертвые воскресали, больные исцелялись. но насколько хорошо Иисус мог противостоять искушению. Вся твоя христианская жизнь будет заключаться не в том, как хорошо ты изгоняешь бесов, как много ты читаешь Слово Божие, хотя это все важные вещи, но именно на том, как ты можешь противостоять искушениям. Насколько быстро ты сламываешься или ты говоришь «нет». Вот на этом моменте это именно то, на что смотрит Господь. Насколько быстро ты поддаешься искушению. Разум не концентрируется на тех последствиях, которые рано или поздно придут, но на том удовольствии и желании, которое он опять желает испытать. Когда ты даешь волю своему разуму, как вам сказать, это как некоторые люди говорят, что вот наркотики – это такая сильная вот зависимость. Вот, например, алкоголь – это тоже зависимость. Родные мои, каждый из грехов, каждый – это есть своего рода зависимость. Тот человек, например, человек не может освободиться от наркотиков, а другой не может освободиться от лжи. Вы слышите? Я вам говорю, один говорит, наркоман, и это видно, от него пахнет, он, понимаешь, он неправильно мыслит, он говорит. А другой, что тот не может освободиться, да, от какой-то травы, что тот не может освободиться от обыкновенной лжи. Он лжет везде, лжет всем, ему нужно свою ложь записывать, чтобы в следующий раз ему не обломаться и не лгать опять все заново. Понимаете? Да, я имею в виду, некоторые люди говорят, для меня что лжец, что наркоман. Я вам серьезно говорю, абсолютно одно и то же. Что лжец, что наркоман, что тот не может освободиться, что тот вообще не может освободиться. Другой настолько зависим от кражи, но не может он пройти мимо полки, чтобы что-нибудь не схватить. Оно автоматически в руку идет и в карман заходит. Сколько я встречался с ворами. Они говорят, я не знаю, выхожу с магазина, полные карманы чего-то. Ну, оно само воруется. Я говорю, как? Вот так. Говорит, иду по полкам, ну все, туда-сюда, как все, как будто почесался, знаешь, прошелся. Полные карманы жвачек, сигарет, всяких зажигалок, ручек. Вообще не пойму, зачем оно мне надо. Вы понимаете, у него как воды попить. И он зависим. Зависим. Некоторые люди говорят, я вам честно говорю, некоторые говорят, о, как это наркоман, у него ломки. Ты видел ломки вора? У вора ломки те же самые. Хоть руки назад завязываем, когда в магазин идешь. Вы понимаете, да, есть вещи, которые мы все одинаковые. Оно все одно и то же. Одно и то же. Это все похоть очей, похоть плоти, которая влечет нас. Хорошо, идем дальше. Гордость житейская. Это относится к тому верованию, что значение жизни заключается в стоимости количества вещей, которыми вы обладаете, а не в том, как Бог это ценит. Гордость – это иллюзия, которая приводит людей к месту, где их эго сильно раздуто и заставляет их верить в то, что их ценности основаны на позициях, которые они занимают, деньгах или влиятельных друзьях. Тщеславие превращается в твердыню. Тех, которые открыли ей дверь. Тщеславие заставляет верить в то, что их собственные таланты помогли занять важные позиции. По этой причине некоторые возвышаются над другими, нарушая библейские принципы и волю Божью. Под своей внешностью они прячут свою незащищенность. Гордость житейская. Некоторые люди тратят, сколько я видел, вот даже молодых ребят, да, даже семьи молодые, кому оно все нужно? Залазят в долги, берут эти кредит-карточки, покупают эту одежду, самую последнюю. Я смотрю, я знаю эту семью. Они им бедным есть толком нечего. Они идут в магазин и покупают самые последние, самые классные марки одежды. Я сижу с женой, знаешь, я говорю, слушай, Света, говорю, у нас денег достаточно. Говорю, у нас достаточно денег, чтобы купить, ну, практически все, что мы хотим. Говорю, я себе не покупаю эти такие вещи. Я просто понимаю, что ну просто дорогое. Я могу купить простые джинсы, да, такого же самого фасона, только, ну, абсолютно за маленькую цену. Я просто не могу понять, что его тянет на вот эти покупки. Все эти томи, везде томи, тут томи, там томи, знаешь, весь там притомил уже. Вы понимаете, я имею в виду все. Да, весь себя притомил. Я смотрю, думаю, и постоянно, я говорю, это, Света, говорю, мы себе даже не понимаем, что такое. А потом я смотрю, что эти люди кормятся взглядами других людей. Они просто кормятся, это их есть, они живут только для этого. Другой человек, ему все равно, я приду специально, никаких марок я на себе не хочу, чтобы что-то написано на мне было. Но если нравится, носи. Я не люблю, например. Другие люди, да, вот я имею в виду, и я смотрю, он кормится, залазит в эти долги, берет этот дом, потом обставляет этот дом, и потом по свои, знаешь как, по свои глаза в долгах, полностью утопившийся. Да, глаза, уши примерно одно и то же уровень. Ну, короче, потопший в долгах, приходишь, думаешь, Господи, ну что тебя заставляет делать вот эти вещи? Гордость житейская. Гордость имеет на разных уровней. Я не хочу сейчас влазить в эти, знаете, в каждую из этих, сколько есть уровней гордости. Есть гордость в твоей жизни, гордость, когда ты занимаешь позицию в церкви, гордость на работе, чтобы занять какой-то ранг. Везде гордость выйти среди друзей, там много разных вещей есть. Но когда ты вырвешь сам корень гордости, Бог сможет тебя использовать. Бог мой, если вам сказать... Я вам скажу, похоть плоти, похоть очей – это начальная стадия. Это самая начальная стадия, когда Бог начинает тебя брать. Но Бог не может тебя использовать, если ты не прошел вот именно вот этот. В основном я Бога спрашивал, Господи, почему так много талантливых людей? Людей лучше, чем я, лучше, чем еще кто-то рядом, например, служителей с нами находится. Лучше, я знаю, это не то, что я говорю, превозношу что-то или себя там сильно унижаю, нет. Лучше, реально лучше, лучше мыслящих, лучше видящих, лучше даже себя ведущих. Речь намного чище и красивее поставлена. Люди мудрее. Почему ты их не используешь, Господь? Я просто задал один раз Богу вопрос. И Он мне сказал, они провалили один экзамен. Я говорю, какой? Гордость житейская. Говорит, я знаю, что если в тот момент, когда я их только поставлю в служение, они уничтожат не только себя, но и тех, кто будет под ними. Я вам честно говорю, родные мои, я наблюдаю это даже у нас. Те служители, которые немножко глубже вовлечены в действие церкви, вы знаете, о чем я говорю. Насколько тяжело. Ты дашь человеку пару вещей, и он не может их нести. Он взрывается, он берет все на себя, он гребет все под себя. Да расслабься, освободись. Тебе же легче будет. Бог-то делает, не ты. И вот эта способность, родные мои, быть использованным Богом на большом уровне, но оставаться ребенком. Вот это есть секрет всего использования Богом. Почему Господь так сильно любил Давида? Потому что Давид, даже поднявшись в ранг царя, всегда оставался мальчиком в сердце, который любит Господа до смерти. Вот почему Бог использовал Давида. И поэтому я знаю, что если каждый из вас пройдет этот уровень, вы увидите, за вами пойдут тысячи. Я не шучу абсолютно. Сам Бог не просто, что некоторые рвутся в служении. Я вам честно говорю, я не рвусь в служение вообще. Я вообще не рвусь, оно просто все само течет, прилагается и движется, только по одной причине. Я прошел на одном уровне экзамен, я знаю, что у меня экзамен. Знаете, с каждой ступенью свой экзамен. Это не то, что я закончил эту школу, нет. Я готовлюсь к атакам, я тренируюсь, я знаю, что чем выше уровень, тем больше идет на тебя атака. И поэтому на каждом из наших уровней нам нужно проходить вот этот именно третью ступень, гордость житейская. Именно вот эта вещь. Если ты научишься преодолеть вот это именно когда ты это пройдешь, вот этот урок гордости житейской, когда тебя не будет волновать мнение вот этого, Когда тебя не будет волновать, как ты оделся, с галстуком ты там, без галстука, какие на тебе туфли красивые, на какой машине ты приехал. Когда тебя начнет волновать только Господь, Он и сам Иисус сказал, не заботьтесь ни о чем вообще. Посмотрите на птичек небесных. Все, что они делают. Секрет в этом в чем заключается? Говорит, посмотрите на птиц небесных. Я никогда не мог понять, почему Он им сказал, посмотрите на птиц небесных. И потом я понял, что птица, а все, что она делает, это то, что ей приятно. Не так ли? Смотрите, когда сидит птичка и поет на дереве, она делает то, для чего она создана, не так ли? Она ничего другого не делает. Ну, ты видел птицу, которая, ну, я не знаю, ну, прыгает на землю и хавкать начинает. Вы понимаете, я имею в виду неестественно, да? Или начинает рыть ямы, как пес. Понимаешь, я имею в виду, ты сидишь, видишь птичку, она поет. И мне Господь сказал, Он говорит, я тебя создал. Говорит, будь просто, живи в той атмосфере и делай то, для чего я тебя создал. И тебе это не будет никакой проблемы представлять, никакой тяжести. Бог нас создал, чтобы славить Его, быть в Его славе и делать то, к чему Он нас призвал. Но когда мы заботимся об этих всех-всех вещах, мы никогда не пройдем чуть дальше. Ты так и будешь всю жизнь накапливать, всю жизнь переезжать из дома в дом. Продам этот, куплю этот, продам этот, куплю этот. Хорошо, продай, купи, остановись на одном. И пусть тебя Бог благословит. Я тоже так сделал. Слава Богу, остановился. Аллилуйя. Как мир оказывает на меня свое влияние? Ни для кого не секрет, что общество, в котором живут сегодня большинство молодых людей, оказывает на них разрушительное влияние, что ведет в конечном итоге к пустой жизни. Источниками средства массовой информации, радио, телевидение, газеты призывают к подобному образу жизни и вынуждают нас верить в то, что для получения удовольствия от жизни нам нужно принимать участие в различного рода активностях. И если мы не будем этого делать, мы станем самыми скучными людьми. Слово «скучный», «грустный». Знаете, вот мирские люди говорят, «Во, христиане скучные люди». Они, ну что они занимаются? Только молятся, постятся, прославляют. Вообще, что у них может быть в жизни? Люди не понимают, что не в этом заключается вся жизнь. Не в этом заключается. Они думают, что они с ней пойдут где-то, напьются. Потом окажутся где-то, не помня, где ты оказался, как ты туда доехал, что это есть удовольствие в жизни. Но когда ты поймешь, что ты исполняешь миссию Иисуса Христа на земле, это самое большое удовольствие. Мир влияет на меня, если я принимаю в нем участие в мирских вещах. Так как участие в грязных шутках, вечеринках, попойках, это влияет на меня. Когда подобная деятельность перестает вызывать у меня отвращение и становится для меня привычкой, когда я полностью буду пойман обстоятельствами и захочу быть свободным, но не смогу. Есть люди, которые прыгнули в это, начали заниматься этим, но они больше не могут вернуться назад. Потом второй раз их невозможно будет, их уже практически будет невозможно вернуть назад, потому что они просто пошли, покатились по этому образу жизни. Плохие взаимоотношения производят разочарование, обман. Цирроз печени возникает от чрезмерного употребления алкоголя. Венерические заболевания являются результатом беспорядочного секса. Жизнь, которую преподносит мир, на самом деле мираж. Но мираж заставляет нас верить в обратное. Мир скрывает от нас ту боль и обман, который придется испытать тому, кто ведет подобный образ жизни. Иисус не хочет изолировать нас от мира. Он желает, чтобы мы были светом там, где Он нас поместил. Да, еще один энкаунтер надо. Аллилуйя. На нашей молодежи, я не знаю, может с энкаунтера не выходить вообще. Поселить их там, закрыть и все. И хай живут, может, лет 5. Может быть, отпадет. Вот, это последствия того, о чем я говорю. Да? Мы не можем, нам нравится. Да, очень интересно. Как нам жить в этом мире? Первое, не участвовать в том, что мир предлагает вам. Сразу я вам сразу с самого начала сказал, этот урок просто молоко, полнейшее молоко. В послании Ефесянам 5:11 написано: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». С самого начала, Ефесянам 5:11, не участвуйте в том, что мир предлагает нам. С самого начала нам необходимо выбрать радикальное отношение к греху, никогда не стыдиться сказать правду. Например, если кто-то предлагает нам выпить, знаете, иногда приходят разные искушения бывают, когда приходит тебе выпить, и я слышал, иногда мужчины говорят, знаешь, ну как, ему не хочется, знаете, как, ну, показаться, ну, не мужиком. Ну, ты знаешь, говорит, я сейчас, ну, у доктора таблетки принимаю, мне нельзя пить. Если я начну пить, у меня там реакция пойдет неправильно, и, ну, он не хочет, знаете, свое достоинство опустить. Он не может прямо в глаза посмотреть и сказать, это делать не буду, потому что Господь запретил это делать. Слово Божие говорит, что это грех. Потому что ты знаешь, что они начнут с тебя смеяться, тыкать пальцами. Ну, чтобы избежать вообще это даже, не попадай в такие сообщества просто, и все. И все. Если можешь, не попадай туда. Да, как Иов, да. Да. Второе. Будьте радикальны в вашей позиции верующего. Будьте радикальны в вашей позиции верующего. Иова 22:28 написано. Иова 22:28. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Самое главное, выбери путь, по которому тебе идти. Здесь тебе придется сделать конкретное решение. Что делать, как делать, куда идти. Иова 22:28. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Конкретно выбери направление, скажи, что я буду жить так, и живи так. У тебя потребуется много сил, чтобы жить правильно. Но ты увидишь, какой от этого будет плод. Заранее решите, что вы будете принимать, что вы не будете принимать участие в определенных вещах. Например, вы не будете ходить на вечеринки с неверующими, в места, где предлагается спиртное. Решите для себя заранее, что когда вы встретитесь с искушениями или будете близ к тому, чтобы упасть, вы заявите, неважно, что произошло, я никогда не сверну с того пути, которое я избрал. Интересный момент происходит в жизни христианина, когда мы подскальзываемся и падаем. Я хотел бы вообще нас подготовить. Знаете, мне так нравится, знаете, как я настолько устал от христиан, которые живут жизнью иллюзий. Знаете, такое жизнь иллюзий? Немножко дальше зайду. Мир, он создал больницы. Для чего он создал больницы? Потому что мир знает, мирские люди, что рано или поздно в больницу кто-то попадет. Мы и они в этой больнице предназначили все, чтобы больного вылечить. Он поломал себе ногу, он попадает в больницу, ему делают рентген, смотрят, где нога сломана, ставят ему, знаете, как оно называется, гипс ставят, да, выравнивают ногу, ставят гипс, там может иногда шурупы вкручивают, да, выравнивают кость. И таким образом никто в панику не бросается. Ногу поломал. Нет, нельзя, никогда. Ты что? Знаете что, в чем христианство пролетает? Христианство пролетает в том, что христианство никогда не имеет госпиталя. Христианство своих добивает. Вы слышите меня? Вот. Родные мои, я хочу, когда мы с вами вырастем, когда мы станем, нас настанет намного больше, я хочу иметь реабилитационный центр. По разным причинам, только по одной причине, по разным причинам. Только потому, что я знаю, что все мы имеем способность спотыкаться. Но когда христианство постоянно проповедует тебе о безгрешности, не дай Бог, ты сорвешься, в ад идешь. Да ученики с Иисусом спотыкались постоянно. Иисус умер и продолжали спотыкаться. Так если сам Иисус Христос мог иметь, я знаю, что при церкви, понимаете меня сейчас духовно, должна иметь больницу. Больница – это наше понятие, что мы не будем расстреливать раненых. Вы понимаете? Кто-то выпил, соскочил. Знаете, какую они систему создали? Никто в этих церквях признаться не может, потому что они знают, что все, что тебе грозит, это к стене и пуля тебе в затылок. Бай-бай. Больше мы тебя видеть не хотим здесь. Я заметил одну вещь. Я верю, что Бог выровняет это. Я устал там, где людям не то, что сам Иисус имел способность даже видеть наперед грехи Петра и говорить ему это в глаза. Помните, когда он говорил, он говорит, я за тебя даже умру. Он говорит, Петр, когда ты обратишься, пасти моих овец. Там немножко, я недословно говорю. Обратишься, это значит вернешься. Иисус сказал, что типа ты как отойдешь от меня и вернешься назад. Он говорит, да нет, никогда в жизни. Он говорит, сегодня трижды ты предашь меня. Трижды. И мне так нравится, знаете, сердце Иисуса Христа. Это все равно, что я своему сыну скажу. Если ты хотя бы один раз ошибешься, ты больше мне не сын. Вы знаете, почему мне нравится наш Бог? Потому что сколько бы ты раз не ошибался, ты всегда можешь прийти к Нему. И я мечтаю, чтобы в нашей церкви люди знали, что если ты сорвешься и ошибешься, тебя никто добивать ногами не будет. Тебя согреют, за тебя помолятся, к тебе приедут и тебе помогут. И ты запросто можешь прийти к служителю или к кому-то и сказать, ребята, я сорвался. И никто, даже после того, как ты восстановишься, не будет смотреть на тебя кривыми глазами, смотреть, этот уже меченый. Знаете, как я вот у христиан знал, такая фраза есть, это меченый. Короче, на этом человеке стоит штамп, что его в служение мы не берем, он никуда не пробьется, и в жизни он в этой церкви не поднимется. Меченый. На задней лавочке тебе сидеть всю твою жизнь. Я ненавижу это. Я знаю, что Бог способен. Камни, он сказал, могут. Камни возопьют, если вы не будете славить. Он может камни поднять, которые будут. Осел может проповедовать мудро. Такими словами может проповедовать. Так если Бог может использовать осла, Он может использовать и меня. Не так ли, братья и сестры? Amen. Да. И поэтому я вам серьезно говорю, даже вам, да, и всем, может, кто будет слушать, может, эту тему, что здесь не добивают, здесь помогают. Если ты сорвался, или тебе стало тяжело, ты запросто можешь позвонить, и здесь просто тебе помогут восстановиться. Но ни в коем случае твоя жизнь не будет закончена. Только по одной причине. Многие люди не могут состояться, потому что всегда кто-то их вспоминает, их прошлое. Родные мои, те, которые говорят про тебя, у них тоже прошлое есть. У нас у всех есть прошлое. У всех. У меня, у тебя и у того, кто сплетничает на нас. У всех есть прошлое. У нас явное, у них тайное. Знаете, почему у них тайное? Потому что до них никому дела нет. А у тебя роют по каждой волосинке. Помните, что он сделал год и 3 месяца назад, и 3 месяца, неделю и 24 часа назад. Помните, что он сделал? Все до точности знают. В таком-то году он сделал то-то, в таком-то году он сделал. Ничего себе, биографию уже выучили мою. Все знают, в каком году я начал, в каком году уже ноги протянул, в каком году я восстановился. Все знают. Amen. Самого главного не знают. Потому что мы только начинаем. Amen. Заранее решить, что мы не будем принимать участие в определенных вещах. Например, мы не будем ходить на вечеринки с неверующими в места, где предлагается спиртное. Решите с самого начала. С самого начала. Те, которые сейчас чувствуют, что это не к вам, это не к вам. Но те, которые знают, что есть места, где тебе лучше не появляться. Просто лучше не появляться. Не надо вешать никому лапшу на уши, что ты идешь туда проповедовать. Не надо, ты просто хочешь пойти в бар и понюхать курево. Ну, не курить, но хоть бы занюхать там. Я пойду проповедовать в бар. Да знаю, был я там. не рассказывай сказки. Проповедовал тоже за стаканом лимонада. Понимаете? Все знаем, все. Подожди. Ты сядь, я тебе дам. Я уже почти закончил. Да, я тебя вызову. Сейчас. Вы понимаете, да? Есть места, знаете, когда ты сам перестанешь себе врать. И скажешь честно, я иду в это место не потому, что я хочу засвидетельствовать, а потому, что я хочу понюхать дыма. Мне эта атмосфера какая-то приятная. Когда мы начнем себе говорить сами правду, ты увидишь, как Бог просто начнет освобождать тебя. Не надо обманывать и говорить, я пойду проповедовать, миссионер нашелся. Не переживай. Найдутся те, которым надо туда пойти, и Бог пошлет. Заботься о себе. Сделай решительный шаг, двигайся вперед. Ошибешься. Самое главное, не сиди в своей ошибке. Быстренько вставай, быстро восстанавливайся. Здесь точно тебя никто убивать не будет. Скажи, помолятся, попостятся, если нужно даже будет. Не проводите слишком много времени с неверующими. Некоторые люди говорят, так Бог же нас не выявил с мира, но Он сказал, будьте в мире. Родные мои, это не о том говорится. Это говорится о том, когда ты уже когда твои ноги укрепятся, твои ступни, ты окрепнешь просто, и ты будешь человек. Родные мои, Иисус никогда не шел в мир. Мир всегда шел к Иисусу. Не так ли? Мир тянулся к Нему. Идет Иисус, и Закхей. Закхей вышел со своей коморы, его ненавидели. Мир тянется к Иисусу. Иисус, когда увидел Закхея, говорит, а теперь я к тебе зайду тоже. Мне надо бы на сегодня увечерить у тебя. Иисус зашел просто. После того, но первый шаг всегда делается людьми. Вы увидите, тебе не нужно срываться, когда ты будешь готов. Ты будешь готов, ты увидишь, как сам Бог будет присылать к тебе людей. Таких, которых ты 100 лет не видел. Он, Сергей, помнишь, мы с тобой разговаривали, да? Много не видел друзей здесь, резко как сорвалось. Все звонят, все спрашивают, скажи, какие двери открылись, помнишь, да? И он мне сидит, рассказывает это, он говорит, я не знаю, я просто сижу, всем говорю, когда ты готов, люди сами тебя найдут. Не понять, по какой причине твой телефон захотят позвонить, потому что всей вселенной управляет Дух Святой, Господь наш. И Он хозяин всего. Не проводите слишком много времени с неверующими. Они постоянно будут заставлять вас делать неправильные вещи и пытаться вернуть вас назад. Потому что, ну как, вы как бы и с ними, и как бы не с ними. Ты вроде и тут, ты то вроде тот же самый, но ты не делаешь с ними того самого, и ты им становишься неприятным, и они попытаются тебя просто затянуть назад. Ищите друзей, с которыми у вас общие цели и интересы. Вот эти все пункты, я чисто их... На каждый из этих пунктов это отдельная тема. Я не хочу даже трогать это сейчас. Ищите друзей, с которыми у вас общие интересы. Найди друзей. Сделай просто шаг. Скажи, я буду, поменяй свое окружение. Даже есть тема, если нужно, возьмите, называется «Я и окружение». Тоже одна из тем пост-энкаунтера. Сильнейшая тема. Я и окружение. Как окружение имеет большое влияние на тебя? Что бы ты ни делал. Когда я помню, я маленький такой фрагмент. Когда я прилетел во Флориду. Была зима здесь, во Флориде жара. Где-то 85 градусов там было. Может даже больше. Я прилетел отсюда в декабре. Вы знаете, какая погода здесь в декабре? Холодно, курточка, там свитер, там еще утепленная курточка, сапоги, не сапоги, а такие, знаете, такие мощные ботинки, такие теплые джинсы, такие, все, я выхожу. С самолета вышел, такой жар, как дал. Кто был во Флориде, знаете, эту мокрую, влажную такую жару. Ты заходишь, тебя течешь весь. Что такое? В атмосферу попал не ту. И знаете, что меня эта атмосфера заставила сделать? Снимать все с себя. Снимать курточку, снимать все. Я снял с себя все, и практически не то, что снял с себя все. И то, что я снял, и то, что на мне осталось, все равно было жарко. Я пошел в магазин и купил себе шлепки, купил себе шорты и купил себе майку, потому что я не думал, что... Ну, я еду в декабре, я просто не подумал. Знал, что Флорида жарко, но не мог подумать, что настолько жарко. Я просто все в чемодан сложил, сходил в магазин, купил себе шлепки, все, я... Теперь мне хорошо. Знаете что? И потом меня Господь хоп, и поймал. Он говорит, вот смотри, что, говорит, эта атмосфера сделала с тобой? На кого ты стал похож? Говорит, когда ты вышел с самолета, все с тебя смеялись. Они сразу знали, какой-то медведь с севера приехал. Ты же не будешь ходить, а я все равно буду ходить в кожаной куртке. Чтобы вы тут во Флориде тут не загорали. Они там вообще ходят голые. Ну, я имею в виду, в шортах без ничего почти. Я говорю, я все равно буду ходить. Ты атмосферу не переборешь. Атмосфера всегда переборет тебя. Вы слышите? Как бы ты ни говорил, я пойду туда и буду свидетельствовать. Да ты закончишь тем, что тебя эти же друзья домой отвезут. После серьезного упоя. После серьезного свидетельства. Спасибо, Виталик, да. Я вам серьезно говорю, простые вещи, говорю, я там был, и поначалу это так все кажется, я могу, а по-настоящему ты не можешь. Пойми одно, что эта жара заставит тебя принять образ их. Если ты попал в эту атмосферу, атмосфера сделает тебя таким, какая эта атмосфера, и ты будешь похожим на всех. Ровно через час после самолета я уже ничем не отличался от всех ребят на Флориде. Я так в такой же самой ходил шляпе, в соломенной. Знаете, там даже фотография где-то есть. Там в шортах и в шлепках. Все, ничем не отличался. Я такой самый стал. И мне Господь просто на этом дал урок. Он говорит, ты не можешь изменить атмосферу. Я вот приеду во Флориду, помолюсь, и здесь будет сейчас 40 или 30 под Фаренгейту. Чтобы холодно было, чтобы вам всем. Нет. В это время я не начал молиться за атмосферу. Атмосфера переделала меня. Ты не переделаешь атмосферу. И поэтому, когда... Никогда, запомни, не воюй на чужой территории. Когда люди... Знаете, почему на энкаунтерах настолько сильная атмосфера, и Бог действует? Потому что это Его территория. Почему Бог не делает там? Почему Бог не делает там? Потому что Бог, Он территориальный, так же, как и бесы. Когда... Но многие люди, когда уже подъезжают к энкаунтеру, только подъезжают. Сколько я слышал свидетелей. Сережа, помнишь, да? Они говорят, у нас, говорит, волосы уже дыбом вставали. Говорит, мы не знаем, что происходит. Говорит, на этом месте что-то творится. Говорит, у меня волосы вставали. Говорит, я уже переживал. Некоторых уже бесы начали проявляться. Только подъезжали на место. Я ничего не делаю абсолютно. Я такой, как и я. Они говорят, что у вас тут происходит? Я говорю, я не знаю. Иисус живет здесь, вот и все. Его территория, и поэтому, когда люди, там ты был сильный, крутой, сюда ты попал, как щенотик. Почему? Потому что это его территория. И почему? Потому что духовная атмосфера абсолютно другая. Здесь действует Господь. И поэтому дай Богу привести на твою территорию твоих друзей. Не иди на их территорию, ты можешь просто упасть. Еще раз, ищите друзей, с которыми у вас общие цели и интересы. Общайтесь с теми людьми, которые вдохновляют и укрепляют ваши взаимоотношения с Богом. Даже если бывают моменты, когда так не хочется ехать на служение, так не хочется идти в общение с людьми. Тебе наоборот, знаете, после греха тебе хочется где-то забиться, спрятаться, засыпаться чем-то, чтобы тебя не видели месяц. Но самое главное, в этот момент сделай шаг, ты увидишь, как просто Господь делает. Последнее. Укрепляйте ваши взаимоотношения с Богом. Общайтесь с Ним ежедневно, через молитву, и развивайте такой стиль жизни, который бы был постоянно удерживал вас рядом с Ним. С этой целью, когда вы столкнетесь, которая вводит вас в затруднение, имеет смысл задать себе вопрос, что бы сделал Иисус, оказавшись на моем месте? Всегда. Просто, я понимаю, что эта тема такая, знаешь, просто тема. Когда ты столкнешься с миром, может, ты даже не вспомнишь, о чем я говорил. Всегда задавай себе вопрос, сделал бы Иисус то, что я делаю сейчас? Думал бы ли Иисус так, как думаю я сейчас? Знаете, нам иногда кажется, что вот меня все равно Бог будет использовать, я все равно, тут кто вы мне такие? Понимаешь, и люди делают эти поступки, не буду поститься, не буду делать это, не буду сражаться. Ты просто, все, что ты делаешь, ты оттягиваешь то, где Бог хочет тебя видеть. Потому что я никого не продвигаю. Бог продвигает людей. И Он видит голод людей. Он приводит людей. И сам Бог здесь, в этой церкви, продвигает людей. Я не продвигаю. Я просто дал себя в руки Богу. Говорю, Господь, просто вовремя давай мне мудрость. Кого возвышать, а кого, знаете, благословлять. Потому что, ну, знаете, такое дело. Я дело такое пасторское, знаете, так хочется всех поднимать, поднимать, но иногда нужно и кислород перекрыть в некоторых моментах. Ну, в подробности не будем вдаваться. Что потом вечно не надо. Хорошо. Игорек, ты хотел что-то сказать? Иди сюда, засвидетельствуй. Я по теме это, про атмосферы и как свидетельствовать своим друзьям. Я когда первый энкантр прошел, там 7, 8, 9 апреля, я приехал на следующее воскресенье с одной церкви, поехал вечером в другую, там где-то свидетельствовал людям, потом поехали в понедельник, тут где-то совсем рядом в церковь, там тоже всем говорили, и во вторник еще поехали тоже какой-то более косыночную церковь, там свидетельствовать. И это самое. Выхожу, это буквально 3 дня спустя после энкаунтера, и я вот ходил перед, и вообще никого не знал, пошел на сцену, всем рассказывал, свидетельствовал. Выхожу с двери, там мой дружок бывший, Зёзик, Серега, сел к нему в машину. Короче, еще не успели с парковки уехать, и у меня уже банка пива в руке. Уже открыто. Вот шрам, кто видит. Подрались еще с черными в ту ночь. И вот, из-за того, что сел вот в эту вот атмосферу, которую я думал изменить. Так что не садитесь в такую атмосферу. Хорошо, спасибо. Спасибо, да. Это реально, это повседневная жизнь, да. Ты хочешь сказать? Давай, иди сюда. Иди сюда. Давай. У меня запах отечей, но я после энкаунтера уже с февраля месяца, то уже больше в другой атмосфере нахожусь. То есть та атмосфера плотская, то есть она как бы вообще умерла для моих мозгов, получается. Вчера я захожу на заправку, мне нужно было чашку помыть под кофе. Я смотрю, двери написано just for adult. Я не понял, думал это туалет, но думаю только для взрослых туалет. Я раньше, до энкаунтера, прекрасно знал, что такое for adult. Прекрасно знал, что там будет в этой комнате. Я подумал, это только, думаю, туалет для взрослых. Открываю, там полностью везде одна порнография. Первый взгляд, информация. Я закрыл, думаю, о, и ушел. Если бы я второй раз двери открыл, это бы уже проявилась похоть плоти. Но у меня этого не было, умерло. Аймен. Аймен, 100%. Да, есть моменты, да, где просто тебе нужно, да, держать себя на чеку, да? Саш, иди. Давайте. Я сегодня был в Сиэтле, там у нас брейк был, ланч. И я прихожу, значит, рыбу ловить, рыбаки. Там очень много сэлманов ходит. И, значит, они ходят стаями. И, значит, рыбаки сидят, у них удочки. И, значит, крючочек, здесь рыбаки есть, да? И наживка. Такой, значит, крючок. И я смотрю, одного зелененькое, одного беленького, одного красненькое. И, значит, он бросает. Он бросает, значит, сэлман. Раз. У одного он возьмет зелененький, у другого красненького. Третьего он за бок зацепит. Но я суть хочу сказать. Дело не в мормышке. А вопрос заключается, как бы получается, тебя водят. Водят. Там есть леска и есть рыбак. Оторвешь, он другой зацепит. Вот этот рыболов, за него называют еще искусный ловец человеков. Если ты еще за мормышкой гоняешься, то натяпнет тебя все равно. 100%. Еще кого? Виталик, давай. Интересная тема. Вот он рыбаков затронул, я тоже рыбак. Когда рыбу ловишь, одной рыбы хватает, там навешиваешь такое зеленое, там беленькое, она хватает. Голый крючок. Она не видит крючок, она видит, а беленькое, что крутится. Но ей это хватит, одной рыбы. Второй рыбы, она посмотрит, повернулась, ушла. Значит, ей нужно живое что-то, червячка. Она на белое это не смотрит, ей нужна натуральная, живая начинка. Он идет на нее. Третьей рыбе кидаешь червяка, не идет. Этого не идет. Третьей рыбе надо вместе это положить. Вы понимаете мою мысль? Если когда вас дьявол не пробует в одном, во втором он это ложит вместе. И вот надо здесь различать четко, потому что, как он сказал, он искусный рыбак, и он ловит капитально. Так что будьте начеку. Да, искушение очень интересная вещь. Еще у кого-то есть что-то сказать? Нет искушений, да? Искушение – это вещь, которой мы будем с вами жить. Просто некоторые люди говорят, когда это искушение от меня уйдет? Когда ты будешь на небе со Христом? Тогда оно идет. Когда ты выйдешь со своей плоти? Запомните одну вещь. Атакуется не твой дух. Твой дух не может быть атакован. Он всегда чист, он свят, он возрожден. Это тот, который тебе говорит, не смотри, не ходи, не делай, не говори. Это именно тот оригинал, который говорит тебе. Почему, когда ты после греха, тебе так становится плохо? Потому что ты познал, что такое быть возрожденным, и ты познал эту чистоту. И теперь Бог хочет, Он хочет тебя вывести, знаете, как, чтобы ты возрос в полноту. Чтобы все это было. Поначалу, когда мы с вами рождаемся, да, вот на энкаунтер несколько недель проходит, летаешь, слава Богу. Это все еще проходит, знаешь, как в эмоциональной стадии. Это Бог просто показывает тебе сферу таким, каким Он хочет тебя видеть. Но потом начинается какой-то осадок. Я думаю, Господи, что, почему? Говорит, я тебе показал, а теперь, говорит, двигайся к этому. Теперь, говорит, молись, постись и потихонечку продвигайся. Окей? Потому что Господь, Он хочет, чтобы мы каждый из нас сделал это. Леха, ты? Как Андрюша говорил, мы живем в мире, как птички, чтобы славить Господа все время. Мы были рождены для этого. Очень многим людям это не открыто, но вы знаете, я сегодня весь день радовался, как птичка, бегал, пел, славил Бога. И просто с утра просто я еще встал, и мне просто настолько было радостно и приятно вообще чувствовать себя, что я знаю, что я создан Богом именно для того, чтобы Он прославился. Я просто бегал и просто славил Его. Просто насколько мне было просто приятно даже. Вот сегодня какой-то такой особенный день, вот даже пастор Тоша говорит, я прям сижу, и мне приятно просто слышать такое вот родное просто Иисус и Засом. Илюшка, классно. Самое главное, да, некоторые люди говорят, я хочу уйти от искушений, как мне сделать, чтобы не проходить них? Тебе нужно убегать не от этого, а научиться проходить это. Окей? Тебе нужно научиться проходить, а? Да, тебе просто нужно научиться. Некоторые говорят, знаете, почему люди никак не могут победить искушение? Потому что они пытаются убежать от него. Но когда человек понимает, что я не уйду, пока я в этой плоти, эта плоть, и Иисус жил на этой земле 33 года, его плоть постоянно подвергалась атаками от дьявола. Постоянно. То с того, то от Петра, то еще, то от фарисеев. Постоянно приманки, постоянно его подманить, купить, как-то сделать. Понимаешь, его плоть постоянно подвергалась каким-то вещам. И поэтому научись стоять в этом. Когда ты научишься стоять в этом, это все равно, что сказать, я не хочу ходить больше. Ну и не ходи. Тебе нужно научиться ходить. Это как ребенок, у него нет шанса, ему нужно научиться ходить. Он не может отбросить, сказать, все, возите меня всю мою жизнь. Я теперь ходить не собираюсь. Но научись ходить правильно. Окей? А? Еще вам одну вещь скажу. Ты не станешь сильным, как только через вот эти все искушения и испытания. Это именно есть твое поле тренировки. Да, это тяжелое поле, но ты не можешь. Вы понимаете, что, как вам объяснить? Когда солдат тренирует на, знаете, вот встает эта фигурка, встала, и ты попал. Фигурка лягла. Я занимался, ну, на стрельбище ходил, я знаю, что это такое. Когда поднимается фигурка, там, она вроде как человек, но ты знаешь, что это не человек. И ты там тум-тум, попал, тум-тум, попал. Ну а потом я так думал, а что если сейчас по-настоящему человек встанет? О-о-о! Вы понимаете, Бог, родные мои, не будет вас тренировать на куклах. Вы согласны? Потому что это нереальная война. Он тренирует тебя и меня на реальном поле битвы. Там, где больно, там, где кроваво. У Бога нету, знаете, такой искусственной подготовки христианина. Он подготавливает тебя там, где самое большое сражение. Да, у каждого свой уровень, но никогда не бегает искушение. Научись стоять в нем. Научись стоять, как Иисус в Гефсиманском саду. Он не убежал, он выстоял. Амин. Больше ни у кого нет ничего сказать? Угу. Да, это угу. Тоже хороший момент. Но есть иногда ты попадаешь, не зная. Ты просто попал в ситуацию. А есть, когда ты знаешь, что в эту машину садиться не надо? Ты знаешь, кто там в этой машине сидит? Сто процентов, да, это просто как тесты. Но опять же, я говорю, там, где есть... Это хороший момент, да. Но опять же, я говорю, там, где есть в ситуацию, ты попадаешь независимо. Ты просто попал нечаянно в ситуацию. А есть, где ты знаешь, что там будет? Да, и ты все равно лезешь. Это уже написано, не искушай Господа Бога твоего. Потому что ты им попадешь. Надо лезть, да. Все, а потом ты уже не говоришь, он знает. Аминь. Хорошо, давайте поможем.